Глава 11. В субботу вечером я готовилась к костюмированной вечеринке, когда мой телефон завибрировал от входящего сообщения. «Джош, идешь сегодня на вечеринку?» В последнее время я совершенно не вспоминала о Джоше. Мои мысли витали в облаках, и Лем занимал почти 99% из них. Поэтому, естественно, Джош был последним, о ком я подумала, услышав сигнал сообщения. Теперь, когда я поймала себя на мысли о том, что увижу его на вечеринке, моим первым побуждением было проигнорировать его сообщение. Я не хотела с ним общаться. Я хотела двигаться дальше и сосредоточиться на более важных вещах. Но поскольку игнорирование людей, как правило, не одобряется в нашем обществе, я ответила ему односложным сообщением. «Я?» «Ага». Затем отложила телефон и посмотрела на свой наряд. Мы с Беккой подобрали одинаковые футболки «Супергёрл» и «Бэтгёрл», которые были обрезаны на несколько дюймов выше пупков. Я надела юбку из красной лайкры, которая плотно облегала талию, но затем расширялась вокруг бедер. Короткая красная накидка и мои белые кеды «Конверс» завершали образ. Я была рада, что Бекка настояла на проведении операции «БЧ» в начале этой недели, потому что теперь на моем подтянутом животе красовался идеальный загар, что сделало мой наряд немного более сексуальным. По сравнению с тем, что наденут сегодня вечером другие девушки, это было не так уж и плохо. Бекка была на высоте, она выглядела потрясающе в футболке с надписью «Bad Girl» и черной юбке. На ней были черные туфли на каблуках и черная накидка, и каждый раз, когда она входила в мою комнату, то вставала в позу супергероини. «Кто тебе пишет?» — спросила она, выполняя хай-кик, а затем притворяясь, что бьет кулаком по моему комоду. Костюм начал влиять на ее сознание. Примечание. Прием хай-кик. Это боковой, круговой удар ногой в голову, шею или область груди соперника. Конец примечания. «Боже, я так рада, что ты надела под свою юбку шортики, иначе я бы уже устала лицезреть твою пещеру летучих мышей!» Я рассмеялась, когда мой телефон снова издал звуковой сигнал. Я посмотрела вниз. «Джош, круто! Там будет меньше народу, чем на прошлой неделе, так что я смогу тебя найти и поболтать». «Это Джош, он спрашивает, идем ли мы на вечеринку», — ответила я. Я решила проигнорировать его второе сообщение. «Фу, да как он смеет! Кстати, это напомнило мне, не стоит ли нам еще раз пройтись по причинам, по которым Л недостоин твоего внимания?» — спросила Бекка, наклоняясь, чтобы достать белую доску, которую я на днях спрятала под кроватью. «Нет, нет!» — воскликнула я, вскочив на ноги. «Нет, все в порядке. Честно говоря, я хочу на время забыть о футболе и обо всем остальном, что меня волнует, и просто отлично повеселиться. Хорошо?» Бекка улыбнулась, а затем, развернувшись, продемонстрировала очередной прием карате. «Этим вечером мы будем супергёрл и бэтгёрл, и никто нас даже не узнает. Мы можем делать все, что захотим». Я расхохоталась и открыла верхний ящик комода, чтобы найти подходящие моему костюму шортики. Я уже могла предвидеть, что мы с Беккой будем выполнять различные боевые приемы весь вечер. И мне не хотелось демонстрировать всем свою Лоис Лейн. Примечание. Лоис Лейн. Персонаж комиксов о Супермене. Его возлюбленная и впоследствии жена. Здесь имеется в виду интимная зона героини. Конец примечания. Телефон Бекки издал звуковой сигнал, как только я закончила их надевать. «Такси внизу!» «Подожди, я имею в виду, наш Бэтмобиль прибыл!» «Хорошо, хорошо, я сейчас...» Я побежала открывать дверь в ванную и позвала Эмили. «Эм, ты уверена, что не хочешь пойти с нами? Мы можем очень быстро придумать тебе симпатичный костюм». Я знала, что ответом будет «нет». Вчера, когда мы пригласили ее пройтись с нами по магазинам, она сказала, что собирается остаться дома и поговорить по скайпу со своим парнем. Мы, конечно, немного посмеялись на тему секса по интернету, и она целый час краснела. Серьезно, это было слишком просто. «Да, я уверена. Позвоните мне, если вас, девочки, нужно будет подвести или еще что-нибудь», — ответила Эмили, уже сидя за своим компьютером с открытым скайпом. «Хорошо. И, эй, не забывай предохраняться. Ты же не хочешь, чтобы твой компьютер заразился вирусом?» — пошутила я с озорной ухмылкой. Эмили показала мне средний палец. «Ох уж эта девчонка!» «Вам, девочки, лучше радоваться, что я еще с ним не разговариваю. Иначе я бы вас убила!» — закричала она, когда я начала пятиться в свою комнату. «Да, да, мы уходим. Пока!» — сказала я, следуя за Беккой. Прежде чем спуститься вниз, мы в последний раз по-быстрому посмотрели на себя в зеркало. Мои длинные каштановые волосы не спадали легкой волной и обрамляли тонкие черты лица. Совсем неплохо. Короткие светлые волосы Бекки выглядели сексуально и мило. «Давай сделаем это!» — крикнула я, хватая Бекку за руку и таща вниз по лестнице к нашему такси. Мы сели в машину и объяснили дорогу водителю. «Так ты собираешься снова тусоваться с Джейсом?» — спросил я. «С кем?» — Бекка приподняла бровь, и на секунду я действительно подумала, что она забыла, кто он такой. «Бекка, ты просто само воплощение дразнилки. Ты флиртуешь с парнями, а потом оставляешь их ни с чем. Это неправда. Просто сначала я должна прощупать почву». «Но ты же считаешь Джейса симпатичным, верно?» «Да, но он был ничего. Но когда я пыталась пошутить, он не понял ни одной шутки. И между нами повисала неловкость, потому что он начал медленно смеяться со смущенным выражением лица. Мне захотелось стукнуть его по лбу и уйти». Я рассмеялась. «Хорошо, значит, ты хочешь встретить кого-то милого и забавного. Но это не так уж и сложно». Она усмехнулась. «Ты бы удивилась». «Мы на месте, дамы», — вежливо произнес таксист. Мы дали ему щедрые чаевые и выскочили из машины. На улице возле дома было тихо, но по мере того, как мы приближались к входной двери, музыкальные басы становились все громче и громче. Мы толкнули двери и вошли внутрь. Нас сразу же встретила группа девушек, которых я не знала. Все они были одеты в одну и ту же тематику M&M's. Но позвольте уточнить. На самом деле они были одеты в обтягивающие платья из спандекса с крошечными надписями M&M's на груди. «Ну, отлично. Теперь я хочу M&M's», — сказала я, вскидывая руки. «Нет времени на сладости, когда преступность свирепствует», — драматично заявила Бекка. «Ну же, давай посмотрим, кто здесь есть из знакомых», — сказала я, что, как мы обе знали, означало. «Давай выясним, нет ли поблизости второкурсниц из нашей команды и или Лема, чтобы мы могли стратегически избегать их весь вечер». Мы продолжили осматривать присутствующих, войдя в гостиную, которая была превращена в танцпол, где гости двигались под музыку техно. «А теперь извечный вопрос, хотим ли мы выпить сейчас или подождем, пока не найдем старшекурсниц, а потом утопим свои печали, пока они придумывают свой следующий план, как нас уничтожить». «Сейчас», — ответила я, направляясь на кухню. Повсюду были люди, одетые в различные костюмы. Среди них были среднестатистические наряды пиратов, ниндзя, даже странного клоуна. Но еще была компания парней, одетых в костюмы принцесс. Я даже почти уверена, что некоторые из них были на каблуках. Мы с Беккой нашли стол с выпивкой. В самом центре стола стояла большая чаша с пуншем, сверху которой было надето сомбреро, а на стекле были небрежно приклеены усы. «Даже у пунша есть свой костюм». «О, забавно», — ответила Бекка, наливая нам два стакана. На маленькой карточке рядом с пуншем было написано «Элли Пунчо». Вооружившись напитками, мы начали охоту на старичков. Сначала мы вышли на задний двор. Как и на прошлой неделе, там стояли бочонки пива и столы для пива-понга. Мы пробрались сквозь толпу, а затем обратно к дому. Старичков нигде не было видно. Затем мы зашли внутрь и снова проверили кухню и гостиную, так никого и не обнаружив. «Может быть, нам просто повезло?» «Не думаю, что они здесь», — пожалая плечами с лукавой улыбкой. «А теперь мы можем выпить за это», — воскликнула Бекка. Мы чокнулись своими стаканчиками под крики «Ура!», а затем допили остатки пунша, который выпивали по мере наших поисков. «Давай полегче с выпивкой», — предупредила я, но Бекка уже была занята наполнением наших стаканов. Что ж, не могу сказать, что я не пыталась ее предупредить. «Кинсли!» Позади меня прозвучало мое имя, и я обернулась, чтобы увидеть Джоша, направляющегося к нам. Он был одет как автогонщик в ярко-красный комбинезон с нашивками на рукавах. Передняя часть комбинезона была застегнута на молнию, которая тянулась по всему торсу. И он оставил первые несколько дюймов расстегнутыми, чтобы была видна его загорелая грудь. «Привет, Джош!» — вежливо поздоровалась я, потянувшись за стаканом с пуншем и сделав большой глоток. Я уже начала думать, что игнорирование было не такой уж и плохой идеей. «Вы, девушки, выглядите просто великолепно», — улыбнулся он, с неприкрытым вожделением разглядывая мой наряд супергероини. «Это Бекка», — сказала я, указывая на то место, где она стояла. «Привет, приятно познакомиться, Бекка. Ты тоже играешь в команде университета Лос-Анджелеса?» — спросил он с улыбкой, игнорируя ее явное презрение. Джош был очарователен. Он мог стоять и притворяться, что мы были просто друзьями и что между нами ничего не произошло. Это было немного жутковато. «Ага», — резко ответила Бекка и отвернулась. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не рассмеяться. Джош кивнул, и его улыбка стала чуть шире. «Что ж, я пойду поздороваюсь с товарищами по команде. Ты ведь останешься здесь? Я вернусь к тебе позже, чтобы мы могли потанцевать». Я не могла вымолвить ни слова, потому что была занята тем, что допивала свой пунш, поэтому просто показала ему большой палец. Когда он отошел, Бекка повернулась ко мне, вопросительно подняв бровь. «Мы же не останемся здесь, правда?» Я улыбнулась. «Черт возьми, нет! Пойдем потанцуем». Это было как раз то, что нужно. Я выпила ровно столько, чтобы почувствовать себя легкой и раскованной. Но не настолько, чтобы начать думать, что брейк-данс — это хорошая идея. Обычно это происходило после того, как мы выпивали еще по одному стакану. Бекка потащила меня через кухню обратно в гостиную. Теперь на танцполе танцевало больше людей, и каким-то образом мы оказались затянуты в компанию незнакомых девушек. Я понятия не имела, кто они были такие, но на вечеринке кажется, что имена не так важны, как демонстрация крутых танцевальных движений. Я только что закончила, как мне казалось, безупречное исполнение тверка в стиле Майли, когда подняла глаза и увидела Лиама в другом конце комнаты. У меня внутри все сжалось. Когда мы осматривали гостиную, его там не было. Ох, но теперь этот придурок определенно был там, и он определенно стоял у стены, болтая с девушкой. Я не могла отвести взгляд, даже когда вокруг меня продолжались танцы. Я застыла, наблюдая за ними. Они стояли на расстоянии друг от друга. Он прислонился плечом к стене, а она скрестила руки на груди. Она была одета, как распутная пиратка. Или, возможно, это был распутный пингвин? С того места, где я находилась, я не могла сказать наверняка. В любом случае, она выглядела великолепно, и я не могла не почувствовать, как у меня внутри все сжалось. Это было то же чувство, что и тогда, когда я застала Джоша за изменой, но в десятки раз хуже. Это было более интуитивное и неподвластное моему контролю ощущение. Это казалось безумием. В конце концов, я даже смогла пошутить, когда застала Джоша с другой. Черт возьми, я даже слезинки не проронила. Но сейчас, когда я стояла там и наблюдала, как Лем просто разговаривает с другой девушкой, у меня возникло желание совершить что-нибудь безумное, например, подраться с ней или накричать на него. Хотя на Джоша я даже не кричала. Да, я говорила с ним достаточно резко, но если бы Лем подошел ко мне, тогда я бы его ударила. Они что, подмешали стероиды в этот пунш? Это единственное нормальное объяснение тому, почему мне захотелось с кем-нибудь подраться. «Эй, Кинсли, почему ты остановилась?» Бекка привлекла мое внимание. Я кивнула в ту сторону, где стоял Лиам, и ее взгляд проследил за моим. «А, теперь ясно», — кивнула она. «Похоже, пришло время поменять эту компанию девчонок на парочку супергорячих парней. Бекка схватила меня за руку, прежде чем я успела возразить, и потащила к небольшому деревянному журнальному столику, стоявшему в центре комнаты. Это была дешевая конструкция из Икеи, так что я особо не протестовала, когда Бекка вынудила меня на него подняться. Мы были на целый фут выше остальных гостей вечеринки, и моим первым побуждением было снова взглянуть на Лиама. Я хотела узнать, продолжает ли он разговаривать с девушкой, или заметил меня, но Бекка потянула меня за руку, на мгновение лишив меня равновесия. «Вот», — сказала она, протягивая мне свой стакан с пуншем, поскольку я уже давно отложила свой, чтобы танцевать со свободными руками. Я выпила содержимое ее стакана одним глотком, а затем поставила его на стол. Из динамиков зазвучала соблазнительная поп-песня, и я потерялась в покачивающихся движениях своих бедер и рук. Прошло совсем немного времени, прежде чем к столу начали приближаться парни. Как мотыльки на пламя, они почувствовали, насколько мы с Беккой были навеселе. Я двигалась так, как будто Лиам танцевал рядом со мной, как будто он ощущал под своими руками, как мои бедра двигаются из стороны в сторону. «Хочешь со мной потанцевать?» — спросил парень, приближаясь ко мне. Он был достаточно высок, чтобы мы были почти на одном уровне, когда я стояла на столе. Я взглянула на Бекку, и она подняла вверх большой палец. К ней уже приближался другой парень. «Конечно», — ответила я, пожимая плечами, и с его помощью спрыгивая со стола. Так все и началось. Череда парней, которым хватило смелости пригласить на танец случайную девушку. Я не позволяла никому из них задержаться после одной песни. Я улыбалась и вырывалась из их объятий, тянулась к Бекке и притворялась, что слишком пьяна, чтобы обращать внимание, когда они приглашали меня еще на один танец. На самом деле, я им не нравилась, они просто хотели быть рядом с красивой девушкой, о которую можно было бы потереться своими членами. Серьезно. Я бы предпочла просто потанцевать с компанией девушек, чем позволять случайным парням танцевать со мной. Бекка тоже отшила своего последнего партнера, так что мы снова остались танцевать одни. «Ты умеешь танцевать шаффл?» — спросила Бекка, пытаясь продемонстрировать одно из движений. Я попыталась скопировать ее, но в итоге у меня был такой вид, будто мою ногу свело судорогой. «Нет, это так ужасно, Кинсли! Тебе стоит остановиться, пока кто-нибудь не вызвал скорую!» — рассмеялась Бекка, кладя руки мне на плечи и заставляя стоять неподвижно. Мы продолжали стоять, когда я заметила Лиама, пробирающегося в нашу сторону сквозь толпу. Его темные глаза были прикованы ко мне, когда он обходил танцующих. Его присутствие выводило меня из равновесия, как будто мне нужно было за кого-то держаться, иначе я могла бы упасть. Хорошо, что рядом была Бекка. «Кинсли», — пробормотал Лиам, подходя к нам. Он заставил осознать всю сложившуюся между нами ситуацию. И я поняла, что он оказывает на меня сильное давление. Я облизнула губы и перевела на него взгляд. Он был не один. Его товарищ по команде, Пенна, стояла рядом с ним. Я не видела его ни на одной из предыдущих вечеринок, но он был лучшим другом Лиама. Они вместе играли за Лос-Анджелес Старс в течение 5 лет и часто давали интервью на различных ток-шоу. Если в команде Лос-Анджелес Старс и был кто-то, кто мог дать Лиаму фору в плане внешности, так это Пен. Он был такого же роста, как Лиам, с темно-каштановыми волосами и фирменной улыбкой. В данный момент эта улыбка была адресована Бекке. Я перевела взгляд с него на нее и чуть не подпрыгнула от радости. Она тоже смотрела на него, явно попавшись в его ловушку, приоткрыв рот. «Через 3, 2, 1 с ней будет покончено». «Это Пен», — сказал Лиам, обращаясь скорее к Бекке, чем ко мне. Пен кивнул и сделал маленький шажок ближе к Бекке. «За свою жизнь я редко видела такую сильную химию между людьми». У Бекки обычно был наготове забавный комментарий, но в тот момент она была совершенно спокойна. Просто мягко кивала и смотрела в карие глаза Пенна. «Вам, ребята, стоит потанцевать?» — предложила я, и Пен одарил меня уверенной улыбкой, прежде чем вопросительно приподнять бровь. «Бекка?» — спросил он, подходя к ней. Бекка на секунду задержала на мне взгляд, и я поняла, что она тает от одной мысли о том, чтобы потанцевать с ним. Её карие глаза были практически затуманены вожделением к этому парню. Пен предложил Бекке руку и потащил её сквозь толпу. Я смотрела, как их тела исчезают за спинами танцующих, пока не перестала их видеть. Именно тогда я поняла, как неловко было от того, что все вокруг нас танцевали, а мы стояли на месте. Молчаливо, задумчиво, пока между нами так много всего повисло в воздухе, что я готова была высунуть язык и попробовать это на вкус. Каким было бы на вкус скрытое влечение? Как насыщенный тёмный шоколад. Мы оба вели себя по-детски, ожидая, пока другой заговорит первым. Я не могла встретиться с ним взглядом, не была уверена, что смогу держать себя в руках, если сделаю это. Я хотела спросить его, кто эта девушка, хотела спросить, чего он вообще хотел от меня. Мы рисковали. Нас окружали люди, которым нельзя было знать, что между мной и Лиамом не только отношения тренера и игрока, от этого зависела наша репутация. Я приехал сюда только для того, чтобы Пен мог познакомиться с Беккой, но он был заинтересован в ней, — объяснил Лиам, наконец нарушив тишину между нами резким тоном. Я подняла взгляд, увидела, что он нахмурил брови, и поняла, что он в своём обычном задумчивом настроении. «Ну, хорошо, тогда ты можешь идти», — я сузила глаза, призывая его что-нибудь сказать. Вместо этого он шагнул ко мне и обнял за талию, сжав её в ладонях. Его пальцы нежно впились в мою кожу, и я сильно прикусила нижнюю губу. Он притянул меня к себе и наклонился ниже. Наши лица были в нескольких дюймах друг от друга. «Ты прекрасно выглядела, танцуя со всеми этими парнями, Кинсли. Тебе следует продолжить и дальше позволять им прикасаться к тебе», — сказал он резким тоном. Он был зол. Более чем зол. «По крайней мере, они не боятся того, чего хотят, Лиам», — пробормотала я, пытаясь высвободиться из его хватки. Он сжал меня ещё крепче, а затем развернул так, что моя спина оказалась прижатой к его груди. Его рука обвелась вокруг моей талии, и внезапно я почувствовала себя заложницей своего тела. Я не смогла бы сдвинуться с места, даже если бы захотела. «Они не хотят тебя. Они думают, что ты сексуальная, но они тебя не знают», — пояснил он, прижимаясь губами к моему уху. Я закрыла глаза и медленно задвигала бёдрами в такт музыке. Если бы кто-нибудь взглянул на нас, то подумал бы, что мы просто танцуем. Наши тела медленно двигались навстречу друг другу, но на самом деле мы вели настоящую битву. Когда я сильнее прижала к нему свою задницу, он сердито застонал мне в ухо. «А что насчёт девушки, с которой ты совсем недавно разговаривал? Она знает тебя или просто считает сексуальным?» «Ты не должна ревновать, Кинсли. Мы не пара», — огрызнулся он в ответ, обхватывая меня за талию и сильнее притягивая к себе. Я откинула голову ему на грудь, и он наклонил её так, чтобы я могла видеть его глаза. Наши губы были так близко, что он мог бы наклониться всего на несколько дюймов ниже и поцеловать меня. Это было бы так просто. «То же самое касается и тебя, Лиам. Почему бы тебе не отпустить меня? Кроме того, тебе запрещено прикасаться ко мне. Или ты забыл, что я под запретом?» Это был первый раз, когда я задумалась о нашей ситуации с его точки зрения. Мне, конечно, было тяжело, когда он был рядом. Но вот только ему приходилось ещё хуже. Он обладал властью. Если бы он воспользовался мной, молодой, наивной студенткой, он бы серьёзно поплатился за это. Выражение его лица потемнело, а взгляд переместился с моих глаз на губы. Мы собирались и дальше подкалывать друг друга, потому что это всё, что мы могли сделать. Нам было не позволено быть вместе. Чёрт возьми, там даже не следовало танцевать у всех на глазах. Но в тот момент мы оба были беспомощны. Я должна была отстраниться, он должен был оставить меня в покое, но затем произошло нечто, что послужило окончательным толчком к нашему незаконному роману. Погас свет. И до этого в помещении было темно, но затем воцарилась кромешная тьма. Должно быть, кто-то нажал на выключатель. Кто знал, как долго это продлится, но Лиам не стал ждать, чтобы выяснить это. Он развернул меня, притянул к своей груди и поцеловал так крепко, что я тихонько вскрикнула. Я быстро пришла в себя, открылась для него, наклонила голову и позволила его языку скользнуть по моему. От этого по моему телу пробежала волна вожделения. Я подняла ногу и закинула ее ему на бедро. Он убрал одну из рук с моей талии и вцепился в мое бедро. Затем он застонал мне в рот, и я полностью в нем растворилась. «Оставьте свет выключенным!» — крикнул кто-то, и я улыбнулась Лиаму в губы. Все происходило таким образом, словно мир дал нам возможность на мгновение отступить от правил. Это был пропуск в VIP-зал. Мы находились в темноте, посреди переполненного танцпола, но никто нас не видел. Одна его рука скользнула выше под мою юбку, в то время как другой он притянул меня к себе, и я почувствовала прикосновение к своим ягодицам. «Боже!» — простонала я, прижимая наши бедра друг к другу. «Достаточно ли долго будет отсутствовать свет, чтобы он мог взять меня прямо здесь?» «Ты такая чертовски сексуальная, Кинсли!» — простонал он мне на ухо. «Ты знаешь, что я хочу с тобой сделать?» «Что я представляю, что делаю с тобой каждый раз, когда вижу тебя?» Его слова разжигали огонь между нами. В ответ я скользнула руками под его футболку, ощущая невероятно подтянутый пресс. Его кожа была горячей и гладкой, а мышцы напряжены, как будто он сильно сдерживал себя от того, что на самом деле хотел со мной сделать. Мы были на грани падения. А потом зажегся свет. И мы отпрыгнули в разные стороны.